Глава 64. Выстрел звучал за выстрелом. Пули ложились то близко к яблочку, то вылетали за пределы щита и расплющивались о толстые листы металлического забора. Джек чистил, увлекался и забывал про указание Ферлина. Но тот молчал, решив, что за сегодня сделано уже немало. Джек почти привык к оружию и доставал его, не глядя на кобуру. «Закончить упражнение», – объявил Ферлин. «Собрать гильзы в банку». С улыбкой до ушей и с лихорадочно блестевшими глазами Джек снял кобуру и принялся быстро собирать гильзы, после чего предъявил их Ферлину. «И сколько их тут?» – спросил наставник. «Ровно 42 штуки». «А сколько отстрелял патронов?» «Ну, сначала 2 одиночных, а потом 5 полных барабанов». «Отлично! Сейчас пойдем чистить оружие, но сначала сходи к щиту и посчитай количество пробоин в мишени». Ферлин уселся на принесенный от стены стул и стал ждать, с улыбкой глядя на Джека. Грустно будет с ним расставаться, но этот парень сам сделал свой выбор. Причем давно. Ферлин вспомнил себя, каким гоголем он ходил по округе с контрактом в кармане, чувствуя себя прямо каким-то министром. Разве послушал бы он какого-то старшего товарища, если бы тот на правах более опытного попытался отговорить его? Да никогда. Вот и этот такой же. Посчитав пробоины, Джек вернулся с докладом. «Значит так, в кругу 31 дырка. Еще 2 в щите, а остальные в заборе». «Остальные в заборе», — повторил Ферлин, всем своим видом показывая, что он не одобряет таких результатов. «Я тебе говорил не чистить». «Да, говорил, но оно как-то само собой вышло». «Я тебе говорил не горбись. Говорил ведь?» «Так мне ж так удобнее было, Ферлин». «Я 2 раза повторял тебе, что ты горбишься из-за того, что пытаешься зажать рукоятку обеими руками. А надо было что?» «Ну...» – Джек почесал в затылке. «Надо было держать рукоятку одной рукой, а другой только подпирать снизу. Вроде так?» «Нет, не вроде так, а именно так, и никак иначе», – строго сказал Ферлин. «Все пули, которые пошли мимо мишени, ты оплачиваешь из своего кармана. А именно, 35 сантимов за каждую. 42 выстрела минус 31 пробоина в мишени получается 11 полетов в молоко. Итого...» «3,85», — понурив голову, произнес Джек. «Хорошо считаешь, приятель. А вот стреляешь пока хреново. И не нужно тут пыхтеть, как обожравшаяся крыса. Теперь всякий раз, поднимая револьвер, ты будешь знать, что нужно четко выполнять установки инструктора, иначе заплатишь из собственного кармана. Понял меня, компаньон?» «Так точно, сэр». «Вот и отлично». «А ты, между прочим, говорил мне, что твои патроны обходятся тебе всего в 4 сантима, и ты сам перезаряжаешь их на калибровочной машинке», – с обидой в голосе напомнил Джек. «Да, дружок», – согласился с ним Ферлин. «Я и рубашки для пуль сам штампую, и свинец заливаю сам, и порох развешиваю, и калибрую. Но это я. А ты, чтобы получить патроны, должен будешь поехать в НУР и купить их там в оружейном магазине по 35 сантимов. И то, если возьмешь не менее 5 коробок». Джек ничего не сказал и молча последовал за Ферлином в дом, где на 2-м этаже имелся специальный стол для чистки оружия. Пока Джек приводил револьвер в порядок, он полностью отошел от обиды. И в конце работы даже улыбался. «Когда мы продолжим урок, Ферлин?» – спросил он, когда компаньон провожал его до ворот. «Ну, если у тебя на завтра не назначена дойка козы или прогулка к Китти Холланд, пойдем тренироваться с ружьем». «Ферлин, да с ружьем ты меня совсем обанкротишь. Там же стрелять-то издалека приходится», – всполошился Джек. «Не бойся, эти новые условия на ружье пока не распространяются». «Пока, Ферлин? Только пока? Да это ж грабеж!» «Не пыхти, я сказал. Пока все за мой счет. Главное, слушайся меня и станешь приличным стрелком. Ну а послезавтра рванем на новой машине в Гренобль». «А что там делать?» «Пойдем на Кризи-Бизи. Так называется тамошняя ярмарка, где торгуют старой военной техникой». «Мы что, пойдем покупать робота, Ферлин?» «Поедем хотя бы присмотреться к ценам и товару. Это ведь не ящик со старыми гвоздями. Здесь нужны основательная разведка и подготовка».